3 августа мы с Макнейлом убили слона. Часть мяса взяли наши люди, часть жителей деревни, но не меньше тонны оставалось на месте и должно было стать добычей хищных зверей и птиц. По предложению Макнейла мы поставили капкан возле разлагающейся туши, ограничив подходы колючим кустарником. Яростный визг и вопли, раздавшиеся около полуночи, известили нас, что капкан сработал. Мы напряженно прислушивались, пытаясь определить, кого поймали. Макнейл считал, что это лесная свинья. Они при случае не прочь полакомиться падалью. Я же думал, что в капкан попалась гиена. Осталось пойти и проверить, кто из нас прав. Тем временем звуки прекратились. Сделав факелы из сухой травы, мы отправились к туше, но даже с расстояния в несколько метров не могли разглядеть свою добычу. Животное вместе с капканом спряталось в колючих кустарниках, которыми мы завалили останки слона, и прыгающий свет факелов, хотя и придавал нам уверенность, мало помогал зрению. Макнейл продолжал уверять, что мы поймали лесную свинью, и даже говорил, что он уже видит в кустах ее белое брюхо. Я сделал несколько шагов вперед, услышал легкий шорох, затем характерный кашель и спас свою жизнь лишь прыжком в сторону, побив все прежние рекорды. На меня кинулся огромный леопард. Когда рассвело, мы вернулись с камерой и сделали несколько великолепных снимков. Особенно удался тот, где леопард рычит на стоящего неподалеку негра. В кадре его не видно. Застрелив зверя, мы увидели, что капкан захватил лишь два пальца его левой передней лапы. На следующую ночь в капкан угодила большая гиена, но сумела удрать, оставив в железных челюстях переднюю лапу. Мне рассказывали, что бывали случаи поимки трехногих гиен. Видно, даже потеря одной конечности не делает их более осторожными. Надо заметить, что гиены вообще относятся к своим лапам со спартанским пренебрежением и почти всегда, попав в ловушку, предпочитают отгрызть одну, чтобы спасти остальные три. Львы и леопарды никогда не поступают подобным образом. Все притоки Руахи и Руфиджи пересыхают в сухой сезон, так что в руслах рек остаются лишь отдельные ямы с водой. И к этим ямам на водопое сходятся все обитатели джунглей. Здесь можно встретить любую дичь, кроме слонов. Они сами роют себе колодцы. Для этого слон опускается на колени и разрыхляет землю бивнями, а затем вычерпывает ее хоботом. Работа ведется до тех пор, пока в углубление начинает поступать грунтовая вода. Готовые колодцы достигают метровой глубины. Такое удивительное поведение толстокожих объясняется, конечно, не прихотью, а здравым смыслом. Дело в том, что в засушливый период естественные водоемы, ямы и пруды кишат всякой живностью, мелкой рыбешкой, лягушками и, что особенно опасно для слонов, пиявками. Набирая воду в одной из ям, слон неминуемо прихватит несколько кровопийц. Присосавшись к хоботу изнутри, они обрекут животное на невыносимые муки. Обезумев от боли, слон колотит хоботом по деревьям, нередко до тех пор, пока не оторвет его напрочь. Лишившись этого жизненно необходимого для него органа, животное почти всегда погибает. Аналогичные причины заставляют слонов бежать перед армиями сиафу, странствующих красных муравьев. Здесь было очень много буйволов. Во время охотничьих прогулок по окрестностям я часто встречал их, то поодиночке, то небольшими группами. Однако, к счастью для буйволов, наш лагерь в то время не нуждался в мясе, и мы мирно расходились в разные стороны. Раньше я видел такое скопление этих могучих зверей только в Анголе и в районе озера Бангвиулу. Там, в деревне Ассани, мы однажды утром заметили целое стадо буйволов, которые преспокойно паслись в саду. При нашем приближении животные, не торопясь, двинулись прочь и скрылись в густом кустарнике. Я последовал за ними. Неожиданно на тропу в 20 шагах от меня вышел старый бык, повернулся и замер в угрожающей позе. Я поднял ружье. Буйвол опустил голову, готовясь к молниеносной атаке, но 8-миллиметровая пуля ударила его в основании шеи. Пробежав несколько шагов, бык свалился и, хрипло заревев, испустил дух. К середине августа Макнейл возвратился в Мкалинзо, чтобы упаковать и отправить к побережью собранную им зоологическую коллекцию. В это же время в лагерь прибыл господин Энгель, и мы вместе с ним отправились на Улангу. Во избежание недоразумений следует пояснить, что в данном случае одна и та же река носит разные названия на разных участках. От верховьев до слияния с Лувегу – Уланга, а дальше до впадения в океан – Руфиджи. Мы разбили лагерь у деревни Рупия, и уже на следующий день разведчики из местных жителей принесли радостную весть. Они собственными глазами видели стада слонов на небольшом островке посреди реки. Энгель остался в лагере, а я вскочил на велосипед и помчался к берегу, где поджидала большая лодка с гребцами. Через час мы высадились на острове. Он был покрыт густейшей растительностью, и все от деревьев до слоновой травы плотно заплели вьюнки. Эти тропические эпифиты с виду напоминают европейские бобы, но далеко не столь безобидны. Созревшие плоды легко отрываются, они покрыты тонкими жесткими волосками, которые впиваются в кожу и жгут хуже крапивы. При расчесывании зуд только усиливается, и единственное спасение — это вода. Мы шли сквозь сплошные заросли по оставленному слонами туннелю, и все вокруг было густо усеяно жгучими плодами проклятых вьюнков, так что трудно описать выпавшие нам мучения. Мне приходилось особенно туго. Я был, как обычно, в шортах и рубашке с короткими рукавами. Когда мы добрались до слонов, ветер уже известил их о нашем присутствии, и животные заняли круговую оборону. С какой бы стороны я ни подкрадывался к стаду, везде оказывалось одно и то же. Из зелени серыми башнями поднимались могучие головы с огромными настороженными ушами. Здесь было пятеро животных, все взрослые самцы. Стрелять слону в лоб рискованно, даже крупнокалиберная пуля нередко рикошетирует. Я решил забраться на дерево, и мне удалось беспрепятственно осуществить этот замысел. Стадо находилось не больше, чем в 60 шагах, и все слоны были видны как на ладони, лишь два из них обладали массивными полновесными бивнями. Раньше я всегда относился с предубеждением к стрельбе из деревьев. Во-первых, сверху труднее поразить убойные места, а во-вторых, отдача тяжелого ружья может сбросить охотника на землю. Мне приходилось слышать о таких случаях. Но сейчас выбирать не приходилось. Устроившись поудобнее, я изо всех сил обхватил ногами толстый сук и поднял винтовку. Грянуло два выстрела, и оба старых слона, один за другим, рухнули на колени. Остальные труси бросились бежать в разные стороны. Прицел оказался настолько точен, что мне не пришлось больше потратить ни одной пули. Вернувшись в деревню, я велел людям дожидаться, пока три уцелевших слона уйдут с острова, и затем отправляться за мясом. И скоро по реке потянулись флотилии лодок. Поголовье бегемотов на берегах Уланги не достигает и половины количества виденного мною на Руахе. Об этом позаботилась топографическая экспедиция. Места ее стоянок были легко определимы по грудам бегемотьих черепов с выломанными клыками. Двигаясь вдоль реки, мы дошли до форта Маханге, сооруженного в 1899 году. Здесь нас ожидал очень приятный сюрприз. Дело в том, что в окрестностях форта, он расположен на гребне узкого горного хребта, прекрасно возревают европейские овощи. И благодаря любезности лейтенанта Зиделя мы ежедневно получали к столу несколько огромных кочанов чудесной капусты. С большим сожалением расставшись с этим гастрономическим оазисом, мы отправились дальше, к большому селению Ифакара, раскинувшемуся на берегу в окружении полей и садов. Это необычайно плодородная область. Здесь прекрасно растет все — овощи, фрукты, рис, не говоря уж о бананах и кокосовых пальмах. В районе Ифакары было много слонов, их всегда привлекают банановые рощи. Взгляд толстокожих на пищевую ценность бананов противоположен человеческому. Слонам больше всего нравятся сладковатые корни растений. Поскольку в этой местности уж давно никто не охотился, животные стали очень дерзкими, особенно по ночам. Нередко слоны приходили на банановые плантации даже во время деревенских праздников и преспокойно кормились, не обращая внимания на бой барабанов, огонь и людские голоса в сотни метров от них. Выдергивая молодые деревца, хотя банан — это, собственно, не дерево, а трава, гиганты лакомились сочными корнями. Не обходили они вниманием и сладкий картофель. Обнаружив посадки, слоны вспахивали грядки бивнями, затем подбирали клубни и угощались, аккуратно стряхнув налипшую землю. Жители Ифакары обрадовались нашему приходу и просили о помощи, ведь если не удастся отвадить слонов, урожай обречен. Вечером, отослав в деревню всех людей, кроме оруженосцев, мы с Энгелем расположились в банановой роще. После ужина прилегли на походные кровати, поставив в изголовье ружья. Мушки и ружья были заранее обернуты блестящим белым коленкором. Это должно было облегчить стрельбу при лунном свете. Конечно, в темноте невозможно точно прицелиться, но все же такое ухищрение позволяло хоть как-то пользоваться прицелом. Днем мы организовали цепочку наблюдательных постов вокруг деревни, и первым, кто сообщит о приближении слонов, был обещан бакшиш. Такая система уж не раз доказала свою эффективность, и теперь нам оставалось только курить и ждать. Около 9 часов послышались быстрые шаги, и из темноты возник один из наших разведчиков. Бвана, слоны близко, они еще не вышли из леса, но мы слышим треск. Вам лучше побыть здесь еще немного. Когда мы увидим, куда они пошли, я прибегу и скажу вам. Я поблагодарил парнишку, спросил его имя, чтобы утром вручить обещанную премию, и он помчался обратно. Снова потянулись минуты ожидания. Мы напряженно прислушивались. Оба волновались, и разговор не клеился. Даже треск уголька в костре заставлял вздрагивать. Чудилось, что это хрустнула ветка под тяжестью серого исполина. Но вот, наконец, явственный топот босых ног по тропинке, и до нас донесся шепот: «Бвана, можете идти!» Мы схватили винтовки и, соблюдая полную тишину, двинулись за проводником. Все вокруг — рощи, сжатые поля, пустые хижины — казалось призрачным и нереальным в свете луны. Расстояния искажались. Это внушало дополнительные опасения. Вскоре мы вошли в высокую траву. Длинные узкие листья смыкались над головой, закрывая звезды. Видимость не превышала метра. И у всех была одна и та же мысль. Что будет, если стебли внезапно раздвинутся, и прямо перед нами встанет огромный слон, готовый к бою? И я один вздохнул с облегчением, когда мы вышли на открытое место. Мы остановились возле маленькой брошенной деревушки на краю поля. Через несколько минут со стороны травяных зарослей донесся мерный, негромкий шорох. Это шли слоны, но мы их не видели. Животные так и не показались, то ли почуяли людей, то ли отправились пастись в другое место. Тихо ругаясь, мы вернулись в свою рощу и, одетые, улеглись на кроватях. Ну, сегодня уж они не придут. Со вздохом заметил Энгель, на что я ответил: «Иншалла», как будет угодно Всевышнему, арабский. И вскоре заснул. Около полуночи меня разбудили взволнованные приглушенные голоса. Я уловил неоднократно повторявшееся слово «тембо». Так и есть. Слоны появились вновь. Теперь с другой стороны, уже занялись бананами. Сообщение принес гонец сторожевого поста в соседней роще. Протирая глаза, мы поспешили за ним. Счастью, в этот раз путь шел по открытой местности. Приблизившись к плантации, мы остановились. Вокруг было тихо. Подозвав двух местных жителей, знавших тут каждую кочку, Я велел им обойти рощи, чтобы проверить, не ушли ли слоны. Крадучись, люди пошли вперед и скоро исчезли в тени деревьев. Поднимался свежий ночной ветерок, и мы начали мерзнуть, да и усталость брала свою. Было уже ясно, что животные успели уйти и дальше. Когда на другом конце поля на миг послышался шорох сухих кукурузных стеблей, я шепнул Энгелю, что это наши разведчики возвращаются, и, похоже, ни с чем. И в тот же миг я не поверил своим глазам, таким невероятным и захватывающим оказалось это зрелище. На серебристом фоне жнивья возник огромный черный силуэт. Лунный свет струился по длинным изогнутым бивням. Один за другим, бесшумно, как призраки, шли за вожаком по полю еще четыре слона. Они направлялись к нам. Мы кинулись в сторону и укрылись за покосившейся плетеной изгородью, где и притаились, стараясь не издавать ни звука. Одним движением хобота слон мог смести наше хлипкое прикрытие и нас вместе с ним. Дойдя до места, где мы только что были, слоны остановились, почувствовав запах людей. Мы сидели в десятке метров со вскинутыми ружьями, но я не хотел стрелять, поскольку животные стояли слишком тесной группой, и большой слон был закрыт от меня другим поменьше. Но вот вожак сделал шаг вперед, и в ночной тишине прогремели два выстрела. Слоны повернулись и отступили в тень, скрывшись между бананами. Прошла томительно напряженная минута. Я думал, что раненый вожак собирает силы для атаки и сейчас старается поточнее определить наше местонахождение. Однако я ошибся. Старый самец пересек рощу и вновь вышел на поле. Вновь на фоне неправдоподобно огромного черного тела сверкнули в лунном свете белые бивни. Опять дали залп, и слон по-прежнему беззвучно опустился на землю и больше не шевелился. Так я убил своего последнего слона в Восточной Африке. Это произошло ночью 1 октября 1909 года в 12 часов 40 минут. Мы провели в Ифакаре еще несколько дней. Не хотелось расставаться с этим краем, текущим молоком и медом, без всякого преувеличения. Давно мы так не роскошествовали. Здесь было все. Бананы и ананасы, папайи и гуайявы, гранаты, апельсины и кокосовые орехи. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать приглянувшийся плод. А воды Уланги изобиловали рыбой, и для многих жителей рыболовство издавна было основным источником существования. Каждый день нам приносили мбереге, большую серебристую рыбину, похожую на карпа, с удивительно тонким и нежным вкусом. Все же надо было возвращаться на побережье, и мы пошли, не торопясь, по течению реки. Стада антилоп по-прежнему бродили по берегам, а за травоядными следовали хищники. На Уланге я убил своего первого и единственного льва. Это был весьма крупный экземпляр, к сожалению, с не очень большой гривой. Лев только что загрыз бородавочника, и довольное ворчание выдало мне его присутствие. Первым выстрелом я ранил его в плечо, он упал, но тут же вскочил и бросился ко мне. Когда нас разделяло около 20 метров, зверь прыгнул. Я отчетливо увидел огромные когти на вытянутых вперед могучих лапах с растопыренными пальцами, но лев поспешил с первым прыжком, расстояние было слишком велико. Прежде чем он успел сделать второй, тяжелая пуля ударила его в нижнюю челюсть и на вылет прошла через голову. Мы миновали заброшенный пост Уланга. Он ж почти развалился, и в целости было только кладбище. Здесь в течение года умерло 5 европейцев из 6, составлявших первоначальный персонал, всех их скосила лихорадка. Только после этого администрация пришла к выводу, что климат данной местности нездоров, и распорядилась закрыть пост. Вскоре я опять встретился со львами. Наш лагерь был у реки. Кругом расстилалась ровная, высохшая саванна, и лишь неподалеку стояла небольшая рощица, несколько мимоз и акаций среди высокой травы. Там находился пруд, и к нему приходили на водопой антилопы, привлеченные тенью. Как-то в полдень я увидел двух животных, направлявшихся к этому оазису. До них было около километра. В ярком солнечном свете они выглядели очень большими и почти белыми. И я решил, что это канны. Однако взгляд в бинокль убедил меня в позорной ошибке. К группе деревьев приближались два льва, точнее говоря, лев и львица, великолепные взрослые звери. Схватив винтовку, я поспешил к пруду. Оазис был невелик, и в течение получаса я, соблюдая необходимую осторожность, несколько раз прошел по нему из конца в конец. Убедившись, что звери ушли, и досадуя на невезение, я вышел из травы, собираясь вернуться в лагерь. Взглянув в сторону палаток, я увидел своего боя. Он махал руками и делал какие-то знаки, явно стараясь привлечь мое внимание к чему-то, находившемуся позади меня. Держа палец на спусковом крючке, я повернулся и успел заметить обоих львов, уходивших в противоположном направлении. Вскоре они исчезли в сухой траве. Оказывается, мне следовало не роптать, а благодарить судьбу, ведь я не раз проходил на расстоянии нескольких метров от зверей, не подозревая об их присутствии. В тот день мне вспомнились слова моего друга Веста. «Лев, если захочет, может спрятаться за кием, брошенным на бильярдном столе». Вест знал, о чем говорит. Он был знаменитейшим охотником на львов во всей Родезии. Полный противоречивых переживаний, я спустился к реке и еще издали услышал фырканье и громкий плеск. К удивлению, это оказался не бегемот, а слон, большой самец с прекрасными бивнями. У меня в руках был 8-миллиметровый маузер, ружье и патроны 600-го калибра оставались в лагере. Теперь пришел мой час прибегнуть к языку жестов. До лагеря было не более 200 метров, и как только бой посмотрел на меня, я постарался показать ему, что здесь рядом стоит большой слон. Выглядело это, надо думать, довольно забавно, но сметливый парнишка все понял и через минуту уж бежал ко мне с двустволкой и патронами. Тем временем слон двинулся к противоположному берегу, а я приплясывал от нетерпения. Бежать навстречу бою не имело смысла, так при этом река исчезла бы из поля зрения. За несколько секунд до того, как ружье оказалось у меня в руках, слон выпустил себе на спину последний фонтан, раз-другой встряхнул ушами и вышел из воды. Теперь он был в безопасности. На той стороне у Ланги начиналась территория заповедника. Прежде чем уйти в джунгли, слон глянул на нас, и я мог бы поклясться, что в его глазах появилось насмешливое выражение «Будь у меня хоть камера при себе». Давно я так не ругался. На другой день я подстрелил носорога. Под трассой камера и ружье были наготове, и мне удалось сделать несколько очень эффектных снимков, где запечатлено разъяренные животные, несущиеся прямо на объектив. К сожалению, последний, самый крупный снимок вышел нечетким, у меня от волнения тряслись руки. Как потом выяснилось, носорог находился в 4 шагах от меня. В следующий миг, бросив камеру, я отпрыгнул в сторону, и он промчался мимо. Прежде чем толстокожий развернулся для новой атаки, я успел выстрелить. Теперь мы форсированным маршем двинулись на восток, к побережью. Единственный охотничий эпизод, не связанный с обычной доставкой мяса для каравана, произошел возле деревни Магони. На вечерней охоте я добыл коровью антилопу и уж хотел возвращаться в лагерь, когда проводник схватил меня за руку с взволнованными словами: «Куба твига бвана! Очень большой жираф, господин!» Действительно, огромный жираф возвышался недалеко от нас над ровной поверхностью саванны. До него было около 700 метров. Раньше я не стрелял в жирафов, но сейчас не мог справиться с искушением, и мы, пригнувшись, побежали к животным. Нам удалось приблизиться лишь на 200 метров. Жираф заметил нас с высоты своего роста и стал уходить своеобразным, только ему свойственным, замедленным галопом. Я поднял свою 8-миллиметровую винтовку, и первая же пуля уложила его на повал. Еще одно доказательство того, как легко убить это прекрасное животное. Череп его я сохранил для коллекции. и впоследствии опытный музейный препаратор определил по нему, что такой гигантский экземпляр еще никогда не попадал в Европу. Попытки сфотографировать жирафов не удались. Животные были слишком чуткими и обращались в бегство задолго до того, как я приближался на нужную дистанцию. Путешествие подходило к концу. Мой велосипед развалился, и последние 20 километров до станции Куву я проделал пешком. Погрузка в поезд снаряжения и коллекции прошла без осложнений, и на следующий день мы были в Дар-эс-Саламе. При виде океана во мне с новой силой вспыхнула тоска по родине. Я не был в Германии уже 8 лет. Твердо решив вернуться в Европу, я купил билет и взошел на палубу. Но когда узкая полоска африканского берега таяла за кормой, у меня опять тоскливо сжалось сердце. Эта великая страна стала моей второй родиной, и я понял, что обязательно снова приеду сюда. Снова пойду по караванным дорогам в буши, по извилистым тропам в джунглях, по бескрайней саванне. Среди людей и зверей Черной Африки прошла моя молодость, 12 чудесных лет, и они уж никогда не станут мне чужими. Разрезая синюю гладь Индийского океана, пароход уносил меня на север, к Джибути и Порт-Саиду, но с каждым ударом винта крепла уверенность: я вернусь в Африку.